Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучхе в совместном заявлении от 16 мая выразили полную поддержку совместному заявлению правительства, политических партий и организаций КНДР. «Ускорим окончательную победу дела самостоятельного объединения Родиной», горячо поддерживая великий замысел выдающегося исполина и его неувядаемую великую программу по достижению воссоединения Родиной.